Шашечницу устроить нехитро. Взял нож да наскоблил им клетки на коечной доске, а из соснового полена повырезывал кружки да квадратики. И готово дело. Несколько человек книжку читают и предаются этому занятию с видимым наслаждением. Книжками снабжает их тюремный священник, но божественные, если и читают арестанты, то больше под праздник, а в мирские дни предпочитают чтение с воли и ищут в нем то, что позанятнее. А с воли может протащить книжку хоть тюремный солдат, хоть любой посетитель. И тут есть всякая книжка, и историческая, и номер старого журнала, и путешествие, и роман, какой попадется. Все это поглощается с равным удовольствием, которое выражается в своеобразных комментариях и поощрительных возгласах. Иногда очень уж занятную книжку целая камера, как один человек, слушает. Никто слова стороннего не шепнет. Никто не спит, никто даже в кости не играет, а об картах на этакую пору и помину нет. А лица, а физиономии, каких тут только нет, между этими 30 существами, которых случайная судьба свела на неопределенное время под низкие своды тесной камеры и заставила денно и ношно пребывать всех вкупе нераздельно. Лица старые и молодые, по которым угадаешь все степени человеческого возраста, за исключением детского да глубоко старческого, угадаешь разные национальности и оттенки личного характера в каждом. Вот открытая, добродушная, красивая физиономия молодого парня. Это убийца. Спросите его, не официально, а по душе, за что он содержится. «А из ружья стрелили», — откровенно ответит вам парень. Если только на ту пору будет в добром юморе и захочет ответить. Как стрелили? Кого? А начальство своего стрелили, потому жонку скрыл под свою милость. Теперече решение ждем. Рядом с ним чухна из-под Выборга. Этого, как уж не спрашивай, вечно получишь один только ответ. Ей муста, ничего не знаю. А содержится по подозрению, будто в убийстве. Но стоит только взглянуть на эту неуклюже обтесанную, словно дубовый обрубок, приземистую, коренастую и крепкую фигурку, ростом меньше, чем 2 аршина, на этот приплюснутый к низу череп, на эти узенькие маленькие щелки глаза и апатично животное выражение лица, чтобы с полным внутренним убеждением сознать в нем убийцу. Вон там, в углу, растянувшись руки под голову, лежит на койке Литвин, промышлявший на пограничном кордоне смелую контрабандою, что за беззаботно отважная физиономия. А там вот немец, баварский подданный, который сидит себе сиднем 7 лет уже в одной и той же камере, поступил, ни слова не знал по-русски, а теперь режет, как истый русак, без малейшего акцента, в тюрьме научился. Далее выглядывает тоненький носик черненького жидка. На фальшивой монетке попался. А это что за крупные, сладострастно очерченные губы? Что за ненормальное развитие задней части черепа? И спрашивать нечего. Сразу угадаешь тебя, богатырь Чурила Опленкович. Только ты не тот хороший Чурила, не древний Дон Жуан земли русской. Не какая-то княжья жена Апраксия у души своей тебя не держала. И не было у тебя своей Катерины Микуличны Бермятиной, жены купецкой. И когда поведут тебя раба Божьего на место лобное, высокое, так киевские бабы не взмолятся. Оставь-де Чурилу нам хоть на семена. Не взмолятся потому, что не горела к тебе ни одна-то душа бабья. Ни одно сердце девичье, хотя и тебя, как древнего Чурилу, тоже, быть может, погубила какая-нибудь девка-чернавка. А не горела ничья душа потому, что уж больно неказист ты с поличья, сластолюбие твое было и есть в тебе явление уродливое, болезненное. Лютым зверем на меже да в перелеске кидался ты на прохожую, полонил ее себе не красными словами, не ухваткой молодецкую, а насильством да наживую угрозою. Ну, за то самое, друг любезный, и обретаешься теперь в доме дядином вместо дома сумасшедшего. Рядом с Чуриллой пригорюнился еще один обитатель тюремный. Этот красного петуха пущал на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютого. Было время, что велись его кудерки, велись, завивались, да пришла на кудре черная невзгода. Сбрили с головы его красу светло-русую и повели в город в солдаты.